25 декабря 1907 года. 20:55. Варшава. Бельведерский дворец. Императорские апартаменты. Помещения, выделенные германской делегацией. Присутствуют. Кайзер Вильгельм II Гогенцоллерн. Статс-секретарь военно-морского ведомства, адмирал Альфред фон Тирпиц. Кайзер Вильгельм отхлебнул горячего адмиральского чая с коньяком и посмотрел в пламя ярко пылающего камина. За окном с двойными стеклами, по ночному времени плотно задернутому шторами, завывал беснующийся ветер и барабанил дождь. Такая она, зима в Варшаве. Не столько снежная, сколько дождливая. Но тут, в апартаментах, выделенных германской делегацией, сухо, тепло и уютно. Пылают в камине буковые дрова, и теплым желтым светом горят новомодные электрические лампы Санкт-Петербургского императорского лампового завода. Для королевских дворцов в Берлине и Сан-Суси некоторое время назад начали закупать такие же. Служат они во много раз дольше эдисоновских ламп и дают более ровный и яркий свет. Да, пришельцы из будущего, возглавляемые канцлером Одинцовым, превратили Санкт-Петербург и вообще всю Россию в эпицентр технического прогресса. Но лампа — это пустяк. Достаточно сравнить русские гангуты, стремительные, зубастые, смертельно опасные, с британским дредноутом, на их фоне выглядящим каким-то недоделком. Сражение у Минорки одного такого линкора-убийцы с целым отрядом французских броненосцев классической конструкции подняло репутацию русского флота на недосягаемую высоту. И ведь в конструкции этих кораблей нет ни одной детали из будущего. Более того, все ее элементы, от ходовых турбин и корабельных башен до последней заклепки, произведены на российских заводах. Но линкоры-убийцы — это сущая ерунда. Если все же случится русско-германская война, то не они будут решать исход сражений на сухопутном фронте, который в таком случае протянется как минимум на 1300 километров от Кёнигсберга до южных отрогов Альп. У русского князя-консорта, этого маньяка дикой необузданной войны без правил, за душой наверняка припрятано нечто особенное, что он не счел нужным применить против турецких дикарей, а вот германская армия непременно удостоится такой чести. Но и без того видно, что русские готовятся к тяжелой затяжной войне, соответствующим образом учат своих офицеров и проводят селекцию генеральского корпуса. Стамбульская операция — только проба штыка. Убедившись в достаточно высоком качестве своего войска нового строя, русская императрица увеличила сложность испытания, бросив лучшие соединения против венгров, считающихся более опасным врагом, чем турки. И снова русское оружие добилось успеха. Ганвет потерпел от него тяжелое поражение, и теперь уже всем и каждому очевидно не только то, в чью пользу закончится эта война, но и в какие сроки это случится. От Сегеда, куда недавно вошли передовые части морского корпуса князя-консорта, до Будапешта осталось всего 150 километров. И все. Господин Андраши, за вами пришли, как уже приходили за японским Микадо и турецким султаном. А потом либо кровавый штурм столицы, как случилось в Стамбуле, когда руины города были завалены трупами местных жителей и турецких солдат при относительно небольших потерях русской армии, либо венгерским правителям придется пойти на унизительную, как смертный грех, капитуляцию перед русской императрицей. А унижать побежденных кузина Хельга умеет, как, впрочем, и милостиво обходиться без этого. У всех на памяти пример Румынии, где национал-либеральное правительство господина Стурдзе вплоть до последнего министра унасекомили по полной программе под издевательское улюлюканье простонародья. И в то же время румынская королевская семья осталась при власти, лишь сменив лидера и немного потеряв в полномочиях. И Венгрия тоже из того же ряда. Ее политическую верхушку, отдавшую приказ истреблять любимых ей сербов и русинов, русская императрица готова утопить в выгребной яме, а короля или королевы, по крайней мере, пока у Венгрии нет, и не предвидится. Может быть, адмирал Тирпиц прав в том, что Богемия, ловко задравшая руки вверх при одном только намеке приближения германских гренадер, это достаточная дополнительная добыча от раздела Австро-Венгерской империи. Зеленая плодородная земля, пригодный для онемечивания трудолюбивый послушный народ, владеющий множеством разных ремесел, развитая промышленность и густая сеть железных дорог, которые легко впишутся в промышленную схему Второго Рейха, А с венграми, поднявшими уже второе восстание против своего короля за столетие, это еще Казер не знает о 19 и 56 годах, пусть возятся русские. Если их императрица захочет, то истребит этот народ до последнего человека. А если в ней проснется исконная славянская жалость, то ей придется перевоспитывать закоренелых бунтовщиков, будто маленьких детей. Но что после принятых сегодня решений будет с Германией всего через несколько лет? Время течет быстро. Российская империя усиливается буквально на глазах. И не настанет ли в самом ближайшем будущем час, когда российско-германская граница, помимо его, кайзера, желания, вдруг превратится в линию фронта, безнадежной для Германии последней войны? Об этом кайзер хотел поговорить с адмиралом Тирпицем, единственным человеком, которого германский монарх мог назвать своим личным другом. И поэтому сразу после завершения рождественской встречи эти два достойных германских политика уединились в выделенных для них апартаментах для приватного разговора. Правда, там были еще микрофоны в стенах, но о них в эти наивные времена еще никто не подозревал. «У меня такое чувство, мой добрый Альфред», — сказал кайзер, поставив кружку с чаем на каминную полку, «будто я невеста, только что сказавшая «да» перед алтарем. И теперь меня мучают сомнения, все ли мной было сделано правильно. Не проявят ли русские из будущего, учитывая их страшную историю, коварство по отношению к Германской империи, ведь, лишившись последнего союзника, мы стали слабы, как никогда. Если прежде наш разгром в случае войны был вопросом нескольких лет затяжной бойни, то теперь все кончится за несколько месяцев. Даже если Британия ограничится лишь морской блокадой, а на сухопутные сражения будет взирать с галерки. Не думаю, мой кайзер, что ваши опасения имеют под собой хоть какие-нибудь основания, — ответил Тирпиц. Коварство и русские из будущего несовместимы. Они готовятся в случае нашего нападения разбить германскую армию в затяжном сражении, но никогда не будут нас обманывать. Ибо ложь разрушает того, кто ее изрек, даже в большей степени, чем того, кто ей поверил. Это у них что-то вроде религии, и спорить с этим бессмысленно. «Да уж, мой добрый Альфред», — поюжился Вильгельм. «Русский князь-консорт однажды был готов прилюдно настучать вашему кайзеру кулаками по морде лица, но я уверен, что он никогда не стал бы мне лгать в светском разговоре. Не тот этот человек. Воин, а не подхалим. Есть еще так называемые военные хитрости, на которые так горазд этот пришелец из будущего, но если дело дойдет до них, то значит для нас все пропало, потому что война с Россией уже в разгаре». Адмирал Тирпиц некоторое время помолчал, а потом начал говорить. «Наша военно-морская разведка с момента воцарения в России государыни Хельги очень внимательно наблюдала за тем, куда движется эта огромная страна, внезапно изменившая свой курс. Религия суровой простоты, которую исповедует новая русская власть, помноженная на огромные просторы и многочисленный народ с непонятным нам образом мышления, в итоге дают страшную силу, способную подмять под себя всю Европу. Но только в случае необходимости, ибо использовать свою силу в суе русские очень не любят. У выходцев из будущего даже есть такая песня «Mein Studi Russen Fallen Krieg» — «Хотят ли русские войны?». Она осталась им на память о той самой великой русско-германской войне, когда сначала немецкие армии после внезапного нападения подступили к Петербургу и Москве, а потом русские солдаты, после нескольких лет тяжелейших сражений, перемоловших ресурсы Германии, взяли штурмом разрушенный почти до основания Берлин. И адмирал стал нараспев цитировать. «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез и тополей. Если мы, немцы, — сказал он потрясенному кайзеру, — не извлечем урок из той другой истории, то будем иметь дело с совсем иными русскими. Умными, свирепыми, безжалостными и не считающими чужих потерь. Пепел жертв той войны стучит в сердца Герра Одинцова, Герра Новикова, всех остальных выходцев из будущего, а также всех тех, кто сплотился вокруг государыни Хельги, возводя мрачный монумент своего сурового величия. И в то же время мы это отслеживали особо. Отношение к русским подданным немецкой национальности, а также к выходцам из Германской империи, ни на йоту не изменилось в худшую сторону. Конечно, кое-кого, с пренебрежением относившегося к своим русским сослуживцам и подчиненным, с треском погнали со службы. Но все остальные русские немцы продолжают служить, как ни в чем не бывало, делать карьеру и получать очередные чины. Даже если в случае неверных решений с вашей стороны или со стороны ваших наследников Германская империя окажется уничтоженной, то это не станет трагедией для немецкой нации. С момента падения Берлина пройдет совсем немного времени, а выжившие в войне немцы уже будут встроены в имперскую государственную машину Третьего Рима, не делящую людей по национальным сортам. «Мой добрый Альфред!» — воскликнул пришедший в ужас Вильгельм. «Неужели ты считаешь, что гибель нашей империи неизбежна, и все, о чем мы тут договариваемся, было напрасно?» «По моим ощущениям», — ответил адмирал, «полгода назад вероятность самого неблагоприятного исхода была близка к 100%. Война, к которой в самом ближайшем времени готовились императрица Хельга и ее супруг, своим острием была нацелена против Германии, и только потом, после длительной мирной передышки и переваривания захваченного, они собирались перейти к североамериканскому вопросу. Дальнейшие действия вашего королевского величества шаг за шагом ослабляли эту угрозу, и на сегодняшнее утро она составляла уже что-то около 60% вероятности неблагоприятного исхода. Опасный момент наступил тогда, когда вы собрались оспорить предложенную вашей племянницей схему разделки туши австро-венгерского гуся. Я понял, что русские не отдадут просто так ни клочка той земли, где уже пролил свою кровь русский солдат, и едва успел вас остановить. Слово за слово, так начинаются войны. Сейчас, когда соглашение достигнуто, вероятность русско-германского столкновения и последующего краха Германской империи уменьшилась до 30% и отодвинулась на среднесрочную перспективу на 20-30 лет. С другой стороны, это огромный прогресс по сравнению с первоначальной позицией. А с другой, все еще недопустимо большой риск. Наша главная цель находится за океаном, и только американские плутократы окажутся в выигрыше, если мы, русские и немцы, передеремся между собой. «Так значит, мой добрый Альфред, ты считаешь, что мы все делаем правильно?» С облегчением выдохнул Вильгельм. «По моему мнению», — ответил адмирал Тирпиц, «для полного успеха нам необходимо в полном объеме реализовать достигнутые договоренности. Еще один камень преткновения может появиться перед нами в том случае, если дети Франца Фердинанда, о судьбе которых пока ничего не известно, не переживут окончательное решение австро-венгерского вопроса, ибо тогда назначенные им троны потребуется как-то распределять. Насколько мне известно, русская императрица не хочет непосредственного присоединения Хорватии к Сербии, а Венгрии к России. Да и нам тоже нежелательно включать Богемию в состав Рейха, по крайней мере до тех пор, пока ее население окончательно не онемечено». «И что ж ты предлагаешь, мой добрый Альфред?» — просил кайзер. «Насколько я тебя знаю, задавая вопрос, ты всегда имеешь на него готовый ответ». «Решение должно быть простым», — ответил Тирпиц. «Хорватам, которые сами завоевали себе независимость, следует позволить самим, без вмешательства извне, избрать себе короля по вкусу. При этом импотентным богемцам будущего монарха назначите вы, ваше величество. Чем плох ваш четвертый сын Ауви, недавно проигравший болгарские выборы русскому принцу Михаилу? А вот упрямым венграм имя их будущего короля назовет русская императрица Хельга, их будущая госпожа и повелительница. Вряд ли это будет кто-нибудь из Романовых, потому что венгерский король, носящий титул его апостолического величества, непременно должен быть католического вероисповедания». «Я тебя понял, мой добрый Альфред», — сказал кайзер. «И думаю, что такое разрешение вероятного кризиса из-за возможных спорных тронов будет наилучшим. А сейчас давай посидим, посмотрим на огонь и подумаем о тех временах, когда наш великий флот открытого моря под вымпелами Германской империи отправится на завоевание южноамериканских владений». «Кстати, о великом флоте открытого моря, мой любимый кайзер», — сказал адмирал Тирпиц. «Перед тем, как приступить к его постройке, необходимо иметь не только оборудованные верфи, и квалифицированный инженерно-технический персонал. Еще нужны самые лучшие в мире проекты линкоров, крейсеров и эсминцев. Таковые, с использованием опыта будущих времен, имеются в русском Остехбюро, которым заведует великий князь Александр Михайлович. Но до того момента, пока между нашими империями не будет полного взаимопонимания, наших инженеров к тамошним конструкторским бюро не подпустят и на пушечный выстрел. Имейте это в виду. «Хорошо, мой добрый Альфред», — кивнул кайзер. «Я учту, что мое хорошее поведение сулит нашей империи не только мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с одним из сильнейших государств на планете, но и доступ к настоящей сокровищнице знаний из другого мира. И это хорошо».